«Жена», — прошептал он для Зубкова и кивнул розовой лысинкой, кожа на которой напоминала яичную скорлупу. «Вероятно, ее не надо волновать. Сообщением о вашем присутствии в моем доме, Михаил Николаевич». «Пожалуй, так», — согласился Зубков и, придвигая к себе стул, спросил. «Я сяду здесь, можно?» «Да-да», — встрепенулся Залесский, продолжая стоять, и вдруг с откровенной сухостью в голосе сказал. «Так я вас слушаю», давая этим неожиданному пришельцу понять, что он не собирается тратить на встречу с ним много времени. Зубков это прекрасно уловил, и, щуря холодные зеленоватые глаза, усмехнувшись, проговорил. «У меня к вам есть две просьбы, Степан Бенедиктович, но сначала хочу узнать... Вы видели, конечно, расклеенные на заборах и афишных тумбах листовки с моим портретом?» «Нет, то есть...» «Да», — поправился хозяин. «Стало быть, знаете, какой я теперь пользуюсь популярностью у немцев? На снимках их я изображен с усиками. Так вот, я решил утратить всякое сходство с тем Зубковым, который на портретах запечатлен добросовестными фотографами. Ведь могут же существовать в оккупированном Новочеркасске два Зубковых. Один тот, что на листовках, а другой, что сейчас возник перед вами. Из всего следует, что мне нужна бритва, чтобы освободиться на ваших глазах от этих самых банальных усов. Это первая моя просьба». Залесский чуть улыбнулся и тотчас же принес бритву, помазок и мыло. Пока Зубков сбривал свои усы перед поставленным для этой цели на красное сукно письменного стола дорожным зеркалом, Залесский безотрывно следил за каждым движением своего бывшего ученика. Когда бритье было закончено, гость провел ладонью по тому месту, где были только что маленькие усики, а теперь розовела гладкая кожа. Остался удовлетворенным и благодарно посмотрел на своего бывшего учителя, который с помрачневшим видом собирал и уносил бритвенные принадлежности. Залесский вернулся и, теребя на махровом халате широкий пояс, тихо спросил. «А вторая ваша просьба, Михаил Николаевич, в чем она заключается?» «Вторая?» — переспросил Зубков, продолжая ощупывать до синевы выбритый подбородок. «Вторая просьба, любезный Степан Бенедиктович, это крайне вынужденная обстоятельствами просьба. Я низко бью челом. Дайте мне возможность отсидеться у вас до утра, до той самой минуты, когда займется рассвет и закончится этот пресловутый комендантский час, так надоевший и народу русскому, да и земле донской. Крайне не хочется, чтобы из подворотни в меня палил какой-нибудь полупьяный полицай, которому так хотелось бы получить награду за мою голову. Одним словом, оставьте меня здесь до утра, Степан Бенедиктович. Я проведу эти часы в идеальном бодрствовании. Буду любоваться вашей библиотекой, листать забытые страницы классиков». Сказав это, он обернулся и бросил быстрый взгляд на хозяина. И увидел совершенно иное лицо. Лицо безвольного, растерявшегося человека. В блеклых глазах Залесского застыл ужас. Они словно подернулись ледяной пленкой, а тонкие, обычно всегда болезненно бледные губы превратились в одну бескровную линию. «Простите», — пролепетал Залесский этими с трудом повинующимися губами. «Простите, Михаил Николаевич, но это невозможно. Я не могу оставить вас у себя до утра. Извините, целый ряд обстоятельств. У меня тесно. Больная жена, рядом староста, стрекулист этакий проживает, который все вынюхивает, а в первом подъезде офицер из комендатуры немецкой даже. Вот видите, ситуация какая. Вы уж лучше к Башлыкову сходите. Может быть, и он...» И Залесский с подавленным видом развел руками. «Хотите, дам адрес». Зубков встал из-за стола, вздохнул, набрав перед этим полную грудь воздуха, и огорченно посмотрел на своего бывшего учителя. Жалкая фигура, опустившего стыдливо глаза Залесского, не возбудила в нем ни жалости, ни отвращения. «Эх, Степан Бенедиктович, Степан Бенедиктович», — сказал он ему, — «а ведь когда-то за ваш высокий лоб и череп мыслителя мы, студенты, называли вас Сократом. Как же время меняет людей! Никто не знает, каков человек, пока тот не попадет в жестокие испытания. Слухи до меня дошли, которым я не верил до нашей сегодняшней встречи». «Какие же, Михаил Николаевич?» — не поднимая головы, спросил Залесский. «Будто бы вас вызывали в комендатуру и предложили новый букварь для школьников Донского края написать, и будто бы на его первой странице будет портрет негодяя Гитлера и подпись под ним «Великий фюрер Германии, избавитель Донского казачества от иго большевизма». Так ли это?» Залесский молчал. «Не соглашайтесь, Степан Бенедиктович», — коротко проговорил Зубков. «От души вас прошу. Христом Богом, что называется. Не соглашайтесь». Залесский молчал. «Стало быть, я правду говорю, если вы безмолвствуете», — закончил Зубков. «Ну так что же?» «Спасибо и за бритье. А теперь откройте мне дверь. Прощайте, Степан Бенедиктович. Что было бы с русским народом и с донским казачеством в том числе, если бы все мы вот так?» И с этими словами Зубков вышел в открытую дрожащими руками хозяина дверь этой душной квартиры. На улице его обдал прохладный ветерок. В нем смешивались запахи земли с неистребимыми запахами города, которые так четко оживали в ночной тишине. Это были запахи пекарен и остывающих от дневного тепла тротуаров, опадающих листьев и свежевыпеченных булочек, которые теперь только для завоевателей арийского и румынского происхождения, домоститых служащих городской управы, были предназначены. К этому запаху примешивалась тишина улицы площадей, узаконенная комендантским часом. В городе все уже было объято сном, за исключением патрулей, ловивших нарушителей комендантского часа, загулявших немецких офицеров да проституток, издали зазывающих румынских солдат, получавших увольнение в город в ночное время. В кармане у Михаила Николаевича Зубкова был пропуск на имя торговца Ложкина Петра Семеновича, владельца скобяной лавки. Но надежность этого документа можно было легко поставить под сомнение, ибо лицо самого Зубкова даже теперь при сбритых усах столь было похоже на фотографию человека, известную всем немцам и полицаям. Поэтому Михаил Николаевич не рисковал выходить на середину улиц и аллей, а держался построек, дворов и зданий, в каких мог спрятаться, случись погоня. Он спустился до самой Аксайской улицы, где немецкие патрули появлялись значительно реже, и пошел по ее правой стороне, заранее намечая возможные пути для побега. Но ему решительно везло в эту ночь. Никто из знакомых не встретился и не опознал его по пути. Ни разу из темноты не вырвался повелительный выкрик «Хальт! Хэнде хох!». Молчала такая бурная в иные времена Аксайская улица. Ни одного на ней прохожего, ни одна гармонь не заливается в руках подвыпившего весельчака. За плотно сдвинутыми ставнями, задернутыми теперь маскировочными шторами, ни одной полоски света. Пустынно и глухо было и на скрещении Аксайской с Барочной. Дом Александра Сергеевича Якушева, к которому, сторожко оглядываясь, сейчас приближался Зубков, хранил мрачное молчание. Словно суровый часовой, высился он на углу двух таких бойких в мирное время улиц. Здесь, на щербатом камне ракушечнике, из которого был сделан порог, почти всегда сидели влюбленные парочки. И Александр Сергеевич, иной раз беспощадно разгонявший мальчишек, облюбовавших это место для своих игрищ, всегда был рыцарским покровителем чьей-то чужой любви, праздновавшей свое шальное счастье. Если он в это время возвращался с какого-нибудь позднего педагогического совещания, то, застав на пороге парадного парочку, обязательно обходил угол собственного дома, чтобы зайти во двор со стороны Аксайской, через маленькую зеленую калиточку в заборе. Зубков, оглядевшись вокруг, осторожно постучал в первое окно от парадного, вспомнив о том, что оно выходит на улицу из кабинета Якушева. Никто не ответил, дом продолжал хранить мрачную тишину. Лишь после четвертого или пятого стука в коридоре хлопнула дверь, раздались шаги, и сиплый голос произнес слова, которые миллионы раз будут повторяться в подобных случаях. «Кто там?» «Это я», — подергав медную ручку парадного, откликнулся Зубков. «Вы меня узнаете, Александр Сергеевич?» «Мишенька», — тотчас же не очень громко отозвался тот. «Заходи, заходи». Защелкали щеколды, звякнул засов. Выпустив из коридора в наступившую темноту косяк бледно-желтого света, Якушев встал на пути у неожиданного ночного гостя. «Узнали меня, Александр Сергеевич?» — обрадованно спросил Зубков. «Да как же не узнать, Мишенька!» — вскричал Якушев. «Ведь ты же теперь не только для одного меня, дорогой, но для всего Новочеркасска и даже, вероятно, для самого Адольфа Гитлера, если за твою голову 1000 рейхсмарок сулят немцы. Говорят, германское командование повысило ставку. 10 000 рейхсмарок, а стало быть, 100 000 оккупационных. Кто же после этого имеет право называть тебя дешевым?» «Значит, вы и об этом знаете». «А как же? Я ведь тоже не лишался права на афишных тумбах объявления немецкого коменданта читать. Глаза пока что никто не завязывал. Однако с какой стати мы тут стоим? В комнатах все же удобнее разговаривать». Якушев затворил тяжелый засов лишь после того, как Зубков, прежде чем перешагнуть порог, тщательно осмотрел улицу. Она была пустынна. В домах, взбегающих по мастеровой к центру, не просачивалась из ставен ни одна полоска света. Судя по этому, обыватели в дни оккупации строжайше выполняли указания коменданта о светомаскировке. Потом оба они проследовали через коридор в зал. Перешагивая порог, Зубков увидел застывшую у печного кафеля Надежду Яковлевну. Можно было подумать, стоит она здесь с самого утра. Печальная и неподвижная, с пепельно-серым, нездоровым лицом, словно позирует какому-то невидимому художнику или скульптору. Была она в стареньком, теплом сером платье, поверх которого была надета испачканная углем телогрейка в истрепанных шнурованных ботинках. Узнав Зубкова, радостно протянула ему руки. Он взял одну из них со следами въевшейся угольной пыли и растроганно прижал к губам. «Какие нежности! В такое время!» — бледно улыбнулась она. «Надежда Яковлевна», — печально и несколько пышно вымолвил Зубков, — «пока я жив, я всегда к вам как к матери, и руки ваши для меня — это материнские руки». «Миша, я так рада! Какими же вы к нам судьбами?» Александр Сергеевич укоризненно ее прервал. «Наденька, я ведь уже тебе рассказывал, милая, о его судьбе. А я хочу от Миши самого об этом услышать». Зубков смерил Якушевых долгим недоверчивым взглядом и сухо произнес. «Меня к вам отнюдь недобрым ветром занесло. Скажу прямо, если обнаружат, добра нам всем троим не ждать. Очевидно, для меня немецкие власти вместо пряника давно уже намыленную петлю заготовили. Так что мое здесь присутствие небезопасно. И вы решайтесь, стоит ли вам рисковать». Он помрачнел, когда хозяйка дома на полуслове оборвала его речь. «Михаил Николаевич», — с укором сказала она, — «неужели вы могли подумать, что я, что мы...» Голос ее наполнился обидой. В карих, непомеркших глазах блеснули слезы. И она закончила отчужденно. «Да как вы посмели?» «Да-да, в самом деле, как ты посмел, Мишенька?» — пробормотал Александр Сергеевич вслед за ней. «За кого ты нас, Якушевых, принял?» «Ну, мало ли», — вздохнул ночной гость. «Я уже успел тут у одного нашего общего знакомого побывать и получить отворот-поворот». «У кого же это, если не секрет? Позволю себе спросить», — заинтересовался Якушев. «У Степана Бенедиктовича Залесского, который в мирное время обучал нас человеколюбию», — ухмыльнулся Зубков тонкими губами. «Эх, как он распинался, бывало, о высоком гуманизме и человечности, героев Чернышевского, Толстого, Горького, какими возвышенными словами их возносил, что только не сказывал нам, будущим гидротехникам. А вот случилась беда, постучался к нему и сразу получил вместо убежища на одну ночь категорическое «нет». «К Залесскому, к этому ясновельможному шляхтичу?» — горько усмехнулся Александр Сергеевич. «Да на что же ты рассчитывал-то? Ведь он мечтал, что немцы вот-вот преподнесут ему на блюдечке скипетр директора техникума при новом порядке. Сколько раз мне подобострастно говорил. Вы совершаете ошибку, Александр Сергеевич. Надо к немцам поближе держаться». И вдруг, на тебе, полный конфуз вышел. По неизвестным причинам директором не его, а старика Башлыкова назначили. Тогда Залесский втихомолочку гаденькие стишочки о том сочинил. До сих пор не понимаю, почему так случилось. «Они не такие дураки, Александр Сергеевич», — вздохнул Зубков. «Им, очевидно, не нужен был явный лизоблюд. Вот они и предпочли нейтрального человека». «Вы как полагаете, Александр Сергеевич, они сейчас на меня не донесут?» «Кто?» «Залесский», — расхохотался старик. «О чем, Мишенька?» «Ну, о том, что я стучался к нему под ночь, просил спрятать, а он мужественно отказал, выполняя законы нового порядка, распространенного фюрером по всей Европе, и в том числе по Новочеркасску, от Хатунка до Грушевки и даже до знаменитой Кривянки». Александр Сергеевич пожевал сухими тонкими губами и отрицательно покачал большой лобастой головой. «Нет, побоится». «А почему вы так уверены? Видишь ли, Миша, есть активные подлецы, а есть пассивные. Так вот, он из второй категории. Дрянь, одним словом». Старый Якушев оборвал свою речь на полуслове и ворчливо обрушился на супругу. «Наденька, ну чего ж ты стоишь неподвижно, словно статуя командора в каменном госте Пушкина? У Мишеньки, небось, с утра маковой росинки во рту не было. Так неужели же мы, потомки доброго казака Андрея Якушева, пребывавшего в первых любимцах самого Матвея Ивановича Платова, входившего с первой ротой из его корпуса в Париж и открывшего там первое бистро, не в состоянии по сусечкам поскрести?» Надежда Яковлевна печально вздохнула. «Поскребешь-то поскребешь, Да вот что наскребешь? «Как что?» — гаркнул Якушев. «Да разве ты забыла, что я 10 томов Брэма в роскошном дореволюционном издании на толкучке с рук спустил?» «Да-да, самым натуральным образом. Самолично стоял над мешковиной, разосланной на жестких булыжниках толкучки. Так и хотелось запеть из Леонкавалла. «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» «Это все верно», — печально вздохнула Надежда Яковлевна. «Да только разве так, как мы сейчас можем, надо угощать такого гостя, как Миша? По старым довоенным временам на стол бы гусака жареного, начиненного гречневой кашей поставить, сазана красавца донского, икорки черной, да ушицы тройной с растягаями».